Глава 5. Маша с улыбкой пошла навстречу тетушке. Та сидела в коляске, не двигаясь, и сжав вожжи в бледных пальцах. Маргарита Романовна внимательно вглядывалась в лицо племянницы. Рядом с тетушкой нетерпеливо ерзала на сиденье круглолицая девушка, одетая по городской моде, но весьма скромно. «Марфуша!» — велела ей тетя, не отрывая взгляда от Маши. «Иди в дом, займись делами». «А можно уже?» — громким наивным шепотом поинтересовалась горничная. «Сдается мне, что можно», — кивнула Осинина. Она сама довольно ловко выпрыгнула из двуколки вслед за Марфушей. На лице тети Маша прочитала плохо скрываемое волнение. «Хотите мне что-то сказать?» — вызывающе проговорила Мария. Маргарита Романовна наклонила голову и глухо спросила. «Были гости ночные?» «Именно. О которых меня никто не предупредил». «Дом давно стоит». Тетя не поднимала глаз. «Лес рядом. Неспокойный». «Я заметила». Маша тряхнула головой. «Сама могла бы догадаться и догадалась». Я долго жила в городе, много из повадок нечисти подзабыла. О местных обычаях вовсе не знала. Я преподаю поперечные языки, а не собираю сказки и присказки помежской губернии. Вы должны были меня предупредить. И ты? Маргарита Романовна замолчала. Как видите, жива и здорова. Вы думали, я испугаюсь? А если бы действительно испугалась? Нет. «Если ты Петруши, дочь». Тетя серьезно кивнула. «А чья же еще?» «Ты не понимаешь. Что это было? Кто приходил?» «Кикиморы. Мы поболтали». Марья Петровна усмехнулась. «Договорились. Мне велено привести пруд в порядок. За это гости обещали рассказать сказку. Поинтереснее, чем ваши». Маргарита Романовна внезапно покачнулась, и Маша испуганно подхватила тетушку под локоть. «Вам нехорошо?» Тетя помотала головой и вдруг, с силой и слезами в глазах, обняла племянницу, сбивчиво прошептав. «Нашли. Наша. Значит, наша ты, Осининская. Не прервался Петруши рот, продолжился!» Позже они сидели на веранде, угощаясь кофе и свежим пирогом. «Так то проверка была?» Маша укоризненно покачала головой, но злиться на тетю почему-то не получалось. У той была своя правда. Тетя со звоном поставила чашку на блюдце, придирчиво оглянувшись на садовника. Тот усердно трудился неподалеку, стараясь угодить хозяевам и получить прежнюю работу при саде. Первый, кто попросился в старый дом работать. А что, раз особняк наследницу принял, и остальных людей не обидит. Садовник рубил засохшие яблоневые ветви, обрезал кусты, открывая вид на въездную аллею осинок. «Ты пойми», — со вздохом тихо призналась Маргарита Романовна. «Федор Терентьевич, поверенный в наших делах, в поисках наследницы на каких только мошенниц не натыкался. Мы ведь объявление давали в газету. Просили откликнуться Марью Петровну Осинину, дочь Петра Романовича из тонких осинок. Откуда только те девки про наследство узнавали, ума не приложу. Видно, тоже из газет. Отписывались, клялись, что сироты, отца не помнят. Одна до Родовейска добралась, а на пароме у причала самого ее водяной в воду чуть не утянул, еле откачали. Вторая в доме до заката дотерпела, больше не выдержала. Третья, не буду вспоминать даже. Четвертая просто воровкой оказалась. Пятая. А потом Федор Терентьевич в клубе на Дарьевской в Великом оказался. Там познакомился с графом Опринским. Тут возьми да помяни тебя в беседе. Мол, знает одну барышню, тоже Осинину, Марью Петровну. Очень хвалил. Я как про твое ремесло услыхала, сразу поняла. Та самая Маша. Да и факты сошлись». «Получается, граф и тут мне фавор сотворил?» — задумчиво произнесла Мария. «2 года тебя искали, а потом еще 4 месяца. Однако затем поперечные силы должны были тебя принять, одобрить. Иначе жить все равно не дали бы. Тут ведь такое дело. Тетя замялась. Да говорите уже, рассказывайте. Отец твой, брат мой Петруша, с молодых лет жил с поперечим душа в душу. Мог в лесу целый день провести. Являлся сытый, накормленный, довольный, гостинцы приносил. То дичь, то грибы с ягодами. Сам как-то изучил словеса, начал с нечистью изъясняться. Князь Левецкий его помощь в переговорах весьма оценил. Говорил, избранный он, Петенька, прирожденный переговорщик. Мол, кровь заговорила, хотя мы, осинины, очень дальняя ветвь вдольских князей Добрыниных. Но отец... Тетя как-то померкла лицом, словно на скулы высокие, как у Маши, легли темные тени. Для него все Петрушины достижения были костью в горле. Не таким видел он своего единственного наследника. Они и прежде ссорились. Но как Петр в возраст вошел, понятно стало. Ни тот, ни другой не уступят. И в доме одном им находиться невозможно. А когда уж брат жениться на незнатной надумал... Осинина замолчала, словно видела за пределы Машиного зрения. Слышно стало, как Марфуша гремит ведрами и что-то напевает. «Запевку», — догадалась Маша. «От змей». Петруша уехал. Отец лишил его наследства, продолжила Маргарита Романовна. А он не унывал. В университет поступил на стипендию. Работал, пока учился. Карты составлять помогал. И стал этнографом, закончила Маша. Дочь свою первым словесам научил. Только мало успел. В горле у нее першило. И слезы стояли в глазах, готовые пролиться. Но не пролились. Маша их еще в детстве выплакала. «Примешь наследство?» Маргарита Романовна потянулась к ней через стол, взяла за руку и крепко ее сжала. «Родятся!» «Не могу смотреть, как осинки чахнут!» «Роман Александрович, батюшка ваш!» Маша прокашлялась, с неловкостью забрав руку из тетушкиного ласкового захвата. Заключил какой-то договор с нечистой силой. И необычная той, которую местное поперечье страшится. Это мне кикимы рассказали. А нечисть врать не умеет. Я не знаю. Маргарита Романовна растерянно развела руками. Он мне не рассказывал. Могу лишь сказать, что после изгнания Пети из рода поперечье как с цепи сорвалось. Мстило за избранного. Что только нечисть не творила, как только не изгалялась. Отец одним только электричеством спасался. А потом был один день, когда все как-то изменилось перед самой смертью папеньки. Матушка была смертельно напугана, я же видела. Но на расспросы отмалчивалась. Сказала только, что снился ей вещий сон и попросила меня потихоньку начать поиски Петиной семьи. Когда отец умер, она составила завещание. А позже и с ней случился удар. И она слегла. Почти не говорила, бормотала только. Мол, клятву нужно выполнить. Но страшного в том нет. Найдется защитник. Спасет род Осининых. «Непонятно», — протянула Маша. Тетушка уехала, тепло попрощавшись. И Маша вышла на пригорок за домом. Лес колыхался рядом, руку протяни. Спуститься к лугу, обойти разнотравье по колее. А ведь можно и наискось по траве, зеленой и сочной, несмотря на недавний августовский зной. Подходящие туфельки Маша с собой тоже прихватила. Мягкие, еще крепкие, хоть и старенькие. В таких сам Бог велел отправиться на поиски приключений. А может, и не Бог вовсе, а тот самый склад характера неуемный, о котором предупреждала маменька. Лето в приречье задержалось, застоялось, как будто ждало знака, и только прохладными вечерами понятно, что скоро осень. Маша прихватила туесок. Набрать ежевики, если попадется. А еще корзинку со вчерашним печеньем. И сама не заметила, как оказалась на каменном мосту через Велешу. Река текла плавно, образуя неспешные водовороты вокруг островков тины, опавшей листвы и веток. Маша с любопытством переглянулась через каменные перила. Тетушка в конце визита предупредила, что в реке шалят русалки. Третьего дня напугали лошадей помещика Лопушкина. О таких инцидентах обычно предупреждают вдольского князя или его помощников. Могут и ведуна попросить разобраться. Интересно, как оно общение с поперечьем тут в приречье налажено? Со вдольскими князьями Маша как-то сталкивалась. Давно, еще в детстве. У соседей пропал в лесу ребенок, ушел за грибами и не вернулся. Сначала искали сами, затем ведунью позвали. Потом от отчаяния поклонились в ноги князю с помощниками. Князь, уже пожилой человек, ушедший на покой, смилостивился и выловил в чаще мелкую нечисть. Допросил ее, а девятилетняя Маша помогала переводить словеса, чем была очень горда. Мальчика нашли. Его лесовики заморочили за то, что рвал грибы на запретной поляне Берегинь. Так вот князь прошел через плотные чары и не заметил. А поисковики во главе с ведуньей, искавшие ребенка по всему лесу, часами ходили между трех сосен. Русалки знакомиться с незнакомкой не спешили, осторожничали. Хотя Мария видела темные тени в воде и слышала тихое пение от склонившейся к самой воде ивы. Маша тоже заперла на замок свое любопытство. Это ведь водяницы, разумная нежить, хитрая и частенько народ людской озлобившийся. Интерес к поперечью в обществе в последние годы раздулся до каких-то неимоверных размеров. Даже отрекшийся от престола император отказался от традиционной медицины и держал при себе ведуна. Тот лечил его младшего сына. Нынешний государь вдольского рода ратовал за равновесие, за разумное невмешательство и кодекс. Однако это не мешало экзальтированному, охочему до чудес люду проявлять болезненное, а порой и опасное любопытство. С легкой руки скучающей публики появился новый вид досуга — заповедный туризм. Развлечение сие было не для бедных. Веселье сопровождалось многочисленными поездками по поперечным местам, охотой и частенько безудержным пьянством. В России рвались изнывающие по сакральному русскому диву молодые и знатные отпрыски родовитых европейских семей. Чудес Древнего Египта с недавно открытой археологами гробницей царя царей стало им маловато. Свою родную нежить, фейри, шелки, брауни, кельпи и прочих представителей лесного народа, заморский люд давно изучил, приручил, а некоторых и истребил подчистую, если приводить в пример обе Америки с их эндемичным поперечьем на заре освоения. Дошла очередь до русских лесов. Сохранить бы наследие былых времен, уже ставшее местами мифом. Об этом всем Маша мысленно рассуждала, шагая по широкой лесной тропе. Малые лесовушки порхнули с поляны, где она присела передохнуть, но после вернулись из любопытства и понимания, что к ним явился не простой человек, а ведающий словеса. Они рассказали Маше о живущих в излучине притока помежи водяных, получили по печенью и ускакали в густую траву. Если верить лесовушкам, лесная нечисть порой хитрила, морочила и словесами играла, не ради самого обмана, а чтобы защититься от внимания человека, которое обычно ей ничего хорошего не несло. В излучении жили два брата водяных. Оба были молоды, по 30-40 годков всего, но уже зародились между ними территориальные споры. Авось и согласится, кто из них переехать. Водяные и водянушки, вопреки ненаучным народным мифам, не топили мальчишек и девчонок, чтобы сделать из них преемников, но рождались у истинных водяниц. Не утопленец в стае русалочью принятых, а у потомков наяд от их союза с человеком. Случалось такое нечасто. Все же не столь охочи были до мужского пола истинные водные, разумные девы-полудухи. В стародавние времена вдольским князьям и княгиням не грех было заключить брачный союз с благородными потомками великого водного царя. Многие старинные русские рода имели в предках водное племя и тем гордились. Наяды выбирали тщательно, и, в отличие от русалок, вреда избранникам никогда не наносили. Лишь иногда слегка заморачивали, чтобы не вспомнил парень потом о короткой страстной интрижке с дочерью поперечья, себе же во благо. Вдольские князья смотрели на подобные нарушения сквозь пальцы, дабы не оскудевали реки и озера водным людям. Получеловек, полунаяда от такого союза становился защитником над окрестными водами. Частые водянушки, женского полу поперечницы, ставились главными над водным и болотным сообществом. Однако тесноты, подчиненности и полувластия водяные не терпели. И если где случалось поселиться нескольким хозяевам вод, то происходили там ссоры и дрязги. Чаще всего улаживались они вмешательством вдольских князей путем расселения спорщиков. Вот и сейчас Маша подозревала, что без помощи Левецких не справится. Тем более, что собиралась она звать водяного не в чистые воды, а в мертвый пруд. На одно лишь надеялась. Жить при старинных семьях почиталось у поперечных большой честью. Маша нашла излучину помеже на карте и вздохнула. Недалеко, всего-то час ходьбы, но час туда, час назад, уже 2 часа. Если бы не чаепитие, на которое пригласила ее Лиза Абрамцева, Маша уже сегодня поговорила бы с водяными. Но следовало вернуться, отдохнуть, привести себя в порядок и нанести визит вежливости. А еще подумать обо всем, что рассказала тетя об отце и деде. Солнце припекало совсем по-летнему. Маша вышла из леса, подумала, сняла туфельки и шагнула на разбитую телегами колею. В середине колеи проросла колючка, а сбоку по травке идти было мягко. Маша радовалась летнему сарафану, который надела на простую рубашку. Мамин подарок с прошлогодней ярмарки. Все собиралась украсить ее обережной вышивкой, да руки не дошли. Ничего, Маша сама себе оберег. Говорят, в петербургских салонах нынче стало модным старое русское платье. И на бал рождественские слухи ходят, приглашенным велено следовать традициям в нарядах. Маша оглядела себя и хмыкнула. Вот хоть сейчас на бал. Засмеялась, побежала по дороге со всего духу, как в детстве, чтобы воздух в ушах свистел. В глупости и наивности своей она с досадой убедилась через пару минут. Можно защититься от нечисти древними словесами, а от главного хищника всех лесов, человека, уберечься сложнее. Встречу с чужим Мария как раз и не предусмотрела.